Глава 14. Главным событием в школьной жизни для выпускников в эти майские дни были репетиции последней школьной линейки и, конечно, прощального вальса. В шкафах у девочек дожидалась своего часа темно-коричневая форма советского образца с кружевными фарточками, белые гольфы, банты для волос, пришедшие откуда-то из детства. Предстоящий последний звонок вызывал легкий трепет. И волновал, и без того взволнованные сердца. Танец репетировали, начиная с февраля, каждую субботу. Музыку совместно выбрали такую, чтобы мамы заплакали от умиления. Школьный хореограф совсем недавно вернулась из декрета и не всегда могла проводить полноценные репетиции. И тогда брать власть в свои руки приходилось Кате. Когда ее впервые оставили за старшую, на очередном прогоне танца, она даже немного испугалась. Но сдаваться после первой неудачи было не в ее правилах. Спустя какое-то время ребята так привыкли, что ими руководит именно Катя, что хореограф стала появляться на репетициях все реже и реже. Ведь Катерина и сама прекрасно справлялась. Катя неожиданно для себя оказалась в паре с Антоном. То, что Женя танцует с Ритой, было очевидно. А она с Рублевым... Нет, она даже не думала напрашиваться на танец с ним. Это Рублев почему-то решил, что им надо танцевать вместе. Последние 2 года в школе ребята провели в одной компании с Женей и Ритой и успели привыкнуть друг к другу и даже подружиться. Если это слово вообще было уместно по отношению к ним. Катя за все это время так и не смогла разлюбить Антона. Хотя Рита настойчиво просила ее посмотреть на других парней. Ведь молодые люди действительно проявляли интерес к симпатичной блондинке с характером. Она умудрилась познакомиться и в лагере, куда поехала со своим танцевальным коллективом, и тем же летом, во время отдыха на море с семьей. Однако Катя и не думала серьезно воспринимать новые знакомства. Единственным парнем, о котором она могла думать, по-прежнему оставался Антон. Мысль о том, что они вместе станцуют прощальный школьный вальс, приводила Катю в полный восторг. Каждый раз, когда начиналась репетиция, утопическая мечта Кати становилась все более реальной. Ведь вот же он, совсем рядом, тот самый парень, из-за которого она забила на всех остальных, который уже давно оформил прописку в ее голове и испаряться оттуда не собирался. Последняя субботняя репетиция прошла довольно успешно. И Катя даже успела подумать, что их не назовут самым нетанцующим выпуском. Погода шептала, солнечный поздний май лился в большие окна танцевального зала. Идти домой в такой прекрасный день никому не хотелось. А еще слишком остро ощущалось, что это их последние дни вместе. Последние мгновения, когда можно побыть несерьезными, перед стартом непростой взрослой жизни. Женя собирался потащить пребывающую не в духе Риту в кино. Но та отказалась, сообщив, что уже пообещала Кате посмотреть с ней новую часть супергеройской фантастики. Девчонки очень любили ходить в кинотеатр в клубные дни, когда билеты продавались за полцены. Таким образом, они пересмотрели за 10 и 11 классы кучу фильмов. Женя решил не сдаваться и сменил тактику. Позвал Катю и Антона с ними, чтобы и всем угодить, и никому не скучно было. Сам того не зная, одним своим действием Женя изменил ход истории для своего лучшего друга и девушки, так давно и отчаянно в этого друга влюбленной. Когда они вышли из кинотеатра, сразу увидели тревожное майское небо. А ведь всего 2 часа назад было так потрясающе тепло и солнечно. Женю с Ритой, витавшие в воздухе предчувствие дождя, не испугало. И они отказались возвращаться домой. Так Катя с Антоном неожиданно остались вдвоем. Дождь начался, пока они ехали в маршрутке. Когда Катя и Антон вышли на свои остановки, он уже превратился в настоящий ливень. «Кать, до моего дома ближе». «Побежали?» — спросил Антон, закутываясь в капюшон толстовки. «Побежали», — радостно ответила девушка и первой рванула с места. Все происходило само собой. Эти двое даже не задумывались, почему все именно так. Не было ничего удивительного, когда Антон открыл дверь подъезда, пропустил Катю вперед, а потом взял за руку и повел вверх по лестнице. Дождь как будто отрезал их от остального мира. Однажды это должно было случиться. Ведь не могли же они ни разу не поговорить друг с другом по душам. Антон долго, очень долго присматривался к Кате, пытаясь понять, как такая сильная девочка умудрилась влюбиться в него и потеряться в этой любви. Наверное, она даже нравилась ему. За эти несколько месяцев репетиции вальса Антон привык, что Катя рядом, и воспринимал это как само собой разумеющееся. Антон не обманывал самого себя. Он не влюбился. Но девчонка была такой хорошей и приятной. Пока они пешком поднимались на четвертый этаж, Катя вспомнила, что уже была здесь в пятом классе. Тогда Рублев отмечал свой день рождения и позвал друзей одноклассников. Но родители заранее предупредили сына, что будет и его троюродная сестричка, которой нужна компания. Антон принял стратегическое решение и пригласил Риту с Катей. Правда, с той самой троюродной сестричкой общалась именно Катя, пока Рита что-то в очередной раз делила с Женей. Наверное, он стащил у нее из-под носа какой-нибудь бутерброд. Нам было весело. Все смеялись, шутили. Не так много нужно для счастья в детстве. Могла ли Катерина представить, что второй раз окажется в этой квартире спустя несколько лет, будучи влюбленной в ее хозяина? Не выпуская Катину руку из своей, Антон достал ключи и открыл входную дверь. Родителей дома не было. А здесь все изменилось, сразу заметила Катя, заходя в квартиру. Ты сколько лет назад здесь была? Конечно, изменилось. Мы же ремонт делали. Антон говорил и одновременно снимал кроссовки. Давай сюда куртку. Посушим пока. Иди руки мой, а я чаем займусь. Выйдя из ванной, Катя шмыгнула на кухню и застала удивительное зрелище. Обычно спокойный, почти невозмутимый Рублев метался из стороны в сторону, выискивая печенье во всех кухонных шкафах, выбирая чашки и попутно протирая стол. «Суетишься, как курица-наседка», — сказала Катя. Антон не обиделся, а наоборот улыбнулся. «Знаешь, у меня не каждый день девушка в гостях. Можно и побыть наседкой». Катя села за стол, и почти тут же перед ней поставили чашку с ароматным горячим чаем. Антон сел ровно напротив Кати, так что они просто не могли не смотреть друг на друга. «Тош, а ты веришь, что через месяц это все закончится?» «Верю. А почему нет? Это просто жизненный этап. Все они рано или поздно заканчиваются», — уверенно ответил Антон, потянувшись к вазочке с печеньем. «Но ведь 11 лет — это очень много». «Хочешь знать, буду ли я скучать?» «Буду, конечно. Надеюсь, с ребятами из группы продолжим общаться. И с Ковалем, само собой. Он от меня никуда не денется». Рублев улыбнулся. «А ты, кстати, определилась с факультетом?» «Ага, на журналистику пойду. В свободное время, надеюсь, танцами заняться». «Наконец-то меня хоть кто-то понимает. Как можно бросить свое любимое дело ради учебы? Я с музыкой завязывать совершенно не собираюсь. Без гитары уже сам не свой. Получу я этот диплом программиста, фиг с ним. Но променять инструмент на сидение за компом? Нет уж. Спасибо». Катя сделала еще глоток. Чай уже не был обжигающе горячим, но по-прежнему согревал изнутри. Странно. Ей было так хорошо и спокойно. Где это сумасшедшее волнение? Она сидит на кухне наедине с парнем своей мечты. Но у Кати и в мыслях не было флиртовать или строить глазки. Просто быть рядом, просто болтать за чаем, не думать ни о чем. «А как сейчас выглядит комната музыканта? Покажешь?» — спросила Катя, хитро прищурившись. «О, но это не просто комната, это мой рай. Сейчас покажу, пойдем». Антон встал, Катя тут же направилась за ним. Она и так ожидала чего-то необычного. но все же едва не ахнула от восторга. Музыкальные диски, давно вышедшие из моды, были заботливо сложены стопками. Антон бережно хранил всю свою коллекцию. Одну из стен украшали виниловые пластинки, создавая в комнате особый антураж. Отдельного восхищения заслуживала гитара. Ярко-красная, новая, притягивающая взгляд. Ее родители подарили Антону на 18-летие. Катя засмотрелась на инструмент, но потом увидела нечто другое. Прямо над диваном располагалась небольшая доска, увешанная фотографиями. Маленький Антон со своей первой игрушечной гитарой. Первоклассник, которого родители ведут в школу за ручку. Фронтмен школьной группы. В компании лучшего друга и с одноклассниками. Из тех кривляний на камеру, которые они тайком успели сделать, пока фотографировались для выпускного альбома. А потом Катя увидела фотографию с той самой дискотеки в 9 классе. Наверное, Женя как-то ухитрился сделать. Катя невольно начала сравнивать Антона на этой фотографии и того Антона, который сейчас стоял за спиной. Он стал выглядеть чуть старше, немного подкачался, хотя и оставался, как раньше, худым, а волосы остались такими же взъерошенными. И все же именно тот образ, который она сейчас видела на распечатанном снимке, врезался в память, лишил покоя и почти свел Катю с ума. «Я в тот вечер влюбилась». Девушка не сразу поняла, что сказала это вслух. Осознав, что пути назад нет, она продолжила. Правда, лицом к Антону не повернулась, чтобы не смущаться. «Помнишь ту дискотеку? Ты там медлячок играл. Мне казалось, что ты поешь для меня. И до сих пор кажется. Ты же все знаешь, да? Знаешь, что я чувствую?» Внезапно горячие ладони легли на ее плечи. Воздуха в легких резко перестало хватать, а колени предательски задрожали. Это был он, парень из ее снов, парень, сошедший с картинки. Ее первая любовь, фронтмен ее сердца. Катя накрыла руки Антона своими, пытаясь избавиться от его объятий. Но этот раунд был проигран. Она наконец-то развернулась, и тут же ее лицо почему-то оказалось в ладонях Антона. Стало так жарко, что Катя даже вздрогнула от накатившей волны тепла. Она не боялась обжечься. В этой любви долгое время она знала только боль. Но сейчас, рядом с ним, все можно было забыть. «Антон». Шепот слетел с ее губ и растворился в пространстве между ними. «Катюш, я просто сволочь. Можешь так и называть меня. Я заставил тебя страдать из-за своего равнодушия. И, наверное, даже плакать. Ты заслуживаешь лучшего». «Да мне не нужен никто лучше». Катя ударила его в грудь. А потом Антон просто перехватил ее руки и крепко сжал. «Идиот! Ты идиот, Рубас! Я люблю идиота!» Антон боялся, что девушка сейчас заплачет, но слез в ее глазах не было. То, какие красивые у нее глаза, он заметил только сейчас. От близости сносило крышу. Руки горячие, а кожа такая нежная. Нет, она определенно сведет его с ума, если только дотронется. Катя не знала об этих мыслях. Она только хотела коснуться рукой его щеки. Как оказалось, чуть шершавой. В эту секунду она узнала, какими бывают дурацкие бабочки в животе, о которых так любят писать в ванильных романах. А потом началось то, о чем она мечтала 2,5 года. Поцелуй. Страстный, немного жесткий и совершенно бесконечный. Обоих уносило в параллельную реальность от ощущения, что они так близко друг к другу. Антон на секунду оторвался от Кати, уже не понимая, где именно на ее теле лежат его руки. «Если ты сейчас меня не остановишь...» «Ты точно идиот, если думаешь, что я сама могу остановиться», прошептала Катя куда-то в его шею. Эта девушка почти перешла все границы разумного, когда еще можно притормозить. «Скажи, ты не будешь об этом жалеть?» Он с трудом выдавил этот вопрос из себя. Антон хотел знать, что Катя уверена в своем решении. «Я любила и все еще люблю тебя, понимаешь? И, кстати, 18 мне уже есть, так что я сама могу решать». «Не продолжай». Он уже понял, что обратной дороги нет.